Лизандр. Да, ты права, но, Гермия, послушай. Есть тетка у меня, она вдова, богатая, бездетная притом, живет отсюда милях там в семи. Так вот, она меня как сына любит. Там, Гермия, мы можем обвенчаться. Жестокие афинские законы там не найдут нас. Если правда любишь, ты завтра в ночь уйди тайком из дома. В лесу в 3 милях от Афин, в том месте, где встретил вас с Еленой, вы пришли свершать обряды майским утром, помнишь? Тебя я буду ждать. Гермия. О мой Лизандр, клянусь крепчайшим луком Купидона, его стрелою лучшей, золотой, венериных голубок чистотой, огнем, в который бросилась Дидона, когда троянец поднял паруса, всем, чем любовь связует небеса, тьмой клятв мужских, нарушенных безбожно, в чем женщинам догнать их невозможно, клянусь, в лесу, указанном тобой, я буду завтра ночью, милый мой. Входит Елена. Лизандр, ты сдержишь клятву, но смотри, Елена. Гермия, привет, куда идешь, мой друг прекрасный? Елена, прекрасна я, о, не шути напрасно. Твоя краса Деметрия пленяет, счастливица. Твой взор ему сияет, светлее, чем звезды. Голос твой милей, чем жаворонка песнь среди полей. Будь красота прилипчивый недуг, я б заразилась у тебя, мой друг. Переняла бы у тебя украдкой и блеск очей, и нежность речи сладкой. Будь мой весь мир, Деметрия скорей взяла б себе я, всем другим владей. Но научи меня, каким искусством Деметрия ты завладела чувством. Гермия. Я хмурю бровь, он любит все сильней. Елена. Такую власть улыбки бы моей. Гермия. Кляну его, в нем только ярче пламя. Елена. О, если б мне смягчить его мольбами. Гермия. Чем жестче я, тем он нежней со мной. Елена. Чем я нежней, тем жестче он со мной. Гермия. В его безумье не моя вина. Елена. Твоей красы, о, будь моей, вина. Гермия. Я больше с ним не встречусь, не страдай. Мы навсегда покинем этот край. Пока я здесь жила, любви не зная, Афины мне казались лучше рая. И вот любовь, чем хороша она, когда из рая сделать ад вольна. Лизандр. Елена, друг, открою все тебе я. На завтра в ночь, едва узрит Фебея свой лик серебристый в зеркале речном, камыш усыпав жидким жемчугом, в час, что влюбленных тайны бережет, мы выйдем с ней из городских ворот. Гермия. В лесу, где часто, лежа меж цветами, делились мы девичьими мечтами, Лизандр мой должен встретиться со мной, и мы покинем город наш родной, ища иных друзей, иного круга. Прощай же, детских игр моя подруга, прошу, о нашей помолись судьбе, и Бог пошли, Деметрия, тебе. Так помни уговор, Лизандр, до ночи должны поститься будут наши очи. Лизандр. Да, Гермия моя. Гермия уходит. Прощай, Елена. Деметрия, любви тебе желаю. Уходит. Елена. Как счастлива одна в ущерб другой. В Афинах с ней равная красотой. Что из того? Он слеп к моей красе. Не хочет знать того, что знают все. Он в заблуждении, Гермии плененный. Я также им любуюсь ослепленно. Любовь способна низкое прощать и в доблести пороки превращать. И не глазами, сердцем выбирает, зато ее слепой изображают. Ей с здравым смыслом примириться трудно. Без глаз и крылья — символ безрассудной поспешности. Ее зовут дитя, ведь обмануть легко ее шутя. И как в игре божатся мальчуганы, так ей легкие нипочем обманы. Пока он не был Гермией пленен, то градом клятв в любви мне клялся он. Но лишь от Гермии дохнуло жаром, растаял град, а с ним все клятвы даром. Пойду, ему их замыслы открою. Он верно в лес пойдет ночной порою, и если благодарность получу, я дорого за это заплачу. Но мне в моей тоске и это много, с ним вместе в лес и из лесу дорога. Уходит.